Бесспорно и то, что, войдя во вкус самодержавного правления, Хрущев уверовал, что отныне ему ведомы все тайны и истины, подвластны судьбы людей и народов. Он мог подарить Украине Крым и подавить Венгрию танками, мог отменить приговор суда и даже издать новый закон, чтобы казнить несчастных дельцов, сущих детей в сравнении с нынешними столь респектабельными и уважаемыми. Он отдал приказ применить оружие против рабочих в Новочеркасске и запретил выставку картин, которые его возмущали. Преследовал и поносил Пастернака и с чувством читал стихи Махини. Учил колхозников, что им сеять, и тут же требовал, чтобы колхозница учила писателей и актеров, что им писать и как играть. Все это было, все это пережито. Но помнится не только о том, что он утратил и приобрел в пути наверх, в пустоте вершины. Нечто он сохранил и сберег. Невероятно. Но в нем уцелела способность следовать душевным движениям, слабость, запретная для политика. Она дает ощутить свою жизнь частью мира, который тобой не закончится. В этом и было его отличие от тиранов, уверенных в том, что в истории остается лишь сила, и от временщиков, убежденных, что будущее, в котором их нет, в сущности, не имеет значения. Именно он нашел в себе мужество подвергнуть сомнению святость террора, который был хребтом режима. Именно он вернул детей родителям, а родителей детям. За это одно он уже заслуживает доброго слова от самых твердых и несговорчивых максималистов. Но, может быть, вследствие поступка, ничуть не меньше, чем сам поступок, однажды к нам вернулась надежда, казалось, утраченная навек. И сколько б ни объясняли людям ее бессмысленность и тщету философы, утомленные опытом, только она и дает целить. Надеюсь, стало быть, существует. К концу сентября, после долгих боев, переговоров и унижений, Евгений Симонов вырвал право начать работу над театральной фантазией. Роли были распределены, но репетиции все откладывались. Дурные звезды повисли над этой комедией. Но все это выяснилось позднее. Пока же заветное дозволение дало мне возможность слегка расслабиться, тем более что оно совпало с 200-м спектаклем «Варшавской мелодии», да и в Амхате забрезжил свет, Ефремов решил попробовать Даля. Это была одна из идей неутомимого Казакова. Он был убежден, что теперь угадал, и сам талантливый человек, и предок, как говорится, обязывает. На протяжении многих лет я часто наблюдал Казакова. Это была на редкость занятная и привлекательная натура, пребывавшая в постоянном движении, да и, понятно, щедрот природы, будто в нем на пятерых, и все дары просились наружу. Он появился на Божий свет в истинно петербургской семье. Отец его был одаренным писателем и благороднейшим человеком, мать — образованным литератором, красивой, притягательной женщиной. Друзья родителей, артисты, филологи, вся ленинградская элита. Сам Казаков любил повторять, что он провел свои детские годы на коленях у Эхенбаума. В доме звучали стихи и музыка. В соединении с аурой города они творили особый мир, далекий от советской реальности. Когда я увидел его впервые, он был эффектным молодым человеком, стройный, гибкий, черноволосый, с тонкими чертами подвижного, чуть удлиненного лица, отмеченного выразительной нервностью. Он выделялся среди актеров своей подчеркнутой интеллигентностью. Он произвел немалый шум при первом же своем появлении в дипломном спектакле мхатовской студии. Он был партнером совсем еще юной, очень красивой Татьяны Дорониной в комедии Оскара Уайльда. Роль светского повесы, искрящегося небрежным снисходительным юмором, была ему по стати, по мерке. В английской пьесе вдруг обнаружилась гальская кружевная вязь. Традиция Мариуса Петипа блистать на ограненной Радином и оборвавшейся на Кторове, казалось, нашла своего продолжателя. Но скоро выяснилось, что Казаков не хочет этого амплуа ни на сцене театра, ни на сцене жизни. Он быстро, возможно, быстрее, чем надо, пережил опьянение юностью, которая ему принесла успех и шумную популярность. Гусарское победоносное пламя в темных глазах уступило место невесте, откуда взявшейся грусти, и чудилось, что его тяготит мажорная и живописная внешность, что она ему кажется дурным тоном. Было похоже, что он без печали расстался с своей шевелюрой, что преждевременное облысение внесло в его душу покой и мир. Я обнаруживал то и дело, что он предпочитает держаться, так сказать, на вторых ролях, быть сподвижником, быть соратником, только не лидером, не вожаком. Когда он позднее сыграл Джека Бардена в картине «Вся королевская рать», который любил себя представлять как человека Вилли Старка, он признался: «Я и в жизни такой. Я хочу быть вторым человеком. Вот я рядом с Ефремовым, рядом с Эфросом». Все это было тем более странно, что он был человеком подмостков не по профессии, а по призванию, всегда освещенным прожекторами. И ни спектакли, ни кинофильмы не утоляли в нем жажды общения со зрительным залом. С годами он все чаще выступал со своими концертами, стремясь предстать перед ним без партнеров, без грима, без пуды, без реквизита, таким, как он есть, глаза в глаза. Однако найти своего первого, как оказалось, не так-то просто. Жизнь его полна расставаний. Ушел от Охлопкова в «Современник», оттуда с Ефремовым в «Амхат», потом из МХАТа на Малую Бронную. Стоит пройти какому-то сроку, и новое платье становится тесно. Все это объяснялось тем, что он неуклонно шел к режиссуре, в которой быть вторым невозможно. Отныне ты сам ведешь и ведаешь, и нужно умерить свою деликатность, свою врожденную интеллигентность. Диктатура — это не мера, а сила. Но мне в работе моей с Казаковым милее всего и ближе всего была его петербургская книжность. Мне было с ним на редкость легко. Не надо было ничего объяснять, он сам называл себя логистом. Можно не опасаться, что мысль утонет в потоке приспособлений, исчезнет суть, оборвется нить. Его старомодная нежность к слову рождала уверенность в понимании. Он чувствовал, что бытовая лексика, к которой обычно я прибегал только в необходимых случаях, не самоцель, а средство и краска, что мысль не признает тесноты, ни скороговорки, ни сленга, что драма — это литература. Погруженность в стихотворную речь, в Пушкина, в Ахматову, в Бродского, помогала услышать музыку реплики, безошибочно ощутить ее ритм. Сколько помню, я постоянно доказывал очень многим, даже отличным артистам, недопустимость лишнего слога, который тут же взрывает всю фразу. С Казаковым дискуссии не возникало. Он всегда был чуток к мелодии текста, категорически не признавал всякого словесного мусора и, кстати сказать, неизменно отказывался от вспомогательных междометий. Как-то я вычитал у Мейерхольда, что тяга к ним — это верный признак актера низшей квалификации. Он был одним из немногих артистов, среди которых моя работа встречала отклик и понимание. Очень хотел воскресить Диона, долго мечтал о «Царской охоте». Его постановка на Малой Бронной «Покровских ворот» была образцовой, выдержала 10 сезонов, а уступила она свое место его же телевизионной версии, имевшей самый стойкий успех, более 30 раз появлялась на голубом экране и все еще продолжает идти. Так уж случается, и нередко жизнь однажды нас развела, и что бывает чаще всего из-за нелепицы, сущего вздора. Я сегодня немного знаю о том, что было его бессонницей на исходе 80-х годов. Внешне все складывалось удачно, но он не находил себе места, вдруг заметался, стал тосковать, и, словно услышав зов агосфера, решительно переменил судьбу, стал странником, частицей исхода. Октябрь начался обнадеживающе, вести о репетициях с Далем были, пожалуй, оптимистичны. Несчастью, все это длилось недолго. Даль очень скоро вышел из формы. В мире искусства такая формула зеркально соответствует формуле о нарушении режима, принятой среди футболистов. Затем показывался Кайдановский, смотрели и Всеволода Абдулова. Кайдановский произвел впечатление незаурядной индивидуальности. Нервный, остроугольный, мечущийся, бесспорно прячущий свой секрет, он мог быть вполне убедителен, если б столкнулся с другой судьбой — Гаршина, Николая Успенского. Мне вспоминаются писатели, томившиеся через полстолетия после Александра Сергеевича, сами оборвавшие жизнь. Не было пушкинского солнца, не гаснущего и в черные дни.